Как только Сэд вывел под руку супругу из столовой, то тут же сменил лицо и устало вздохнул. «Это чертовски выматывает», — произнес он, глядя на женщину. «Актер из меня тот еще». «Брось», — погладила его по плечу женщина. «Ты прекрасно справился. Сейчас дело осталось за малым. Отправить его в архив и посмотреть, что получится». «Не думаю, что из этого что-то выйдет, но если сам МакМагл рекомендовал его, то...» «Парень действительно хорош в математике». «По-твоему, наш средний сын слаб?» — усмехнулся Сет. «Нет, тут дело не в математике, а в определенном образе мышления». «МакМагл как раз про это говорил», — кивнула женщина. «Он думает не так, как все. Говорят, его дар был настолько мал, что проверяющий артефакт едва среагировал на него». «Слабый цвет?» МакМагл говорил «мутный». «А взяли его не за дар, а за то, что он теорему Мариана Статского доказал». «Тут не теорема, тут кое-что поважнее», — вздохнул глава рода. «Кстати, а что с Эльзой делать, не придумала?» «Нет еще. Думала, может, ты?» «Нет, нет, нет. И не подумаю. Мое дело воспитывать мужчин, а твое — женщин». «Ты придумал это правило после того, как она заговорила». «А до того у нас с тобой не было дочерей. Откуда я знал, что она превратится в это бедствие?» «Брось, ну хоть чуточку, ты можешь помочь?» — взмолилась мать несносной девушки. «Что я ей скажу теперь? Что никакого жениха не было? Что мы ей никого не подобрали?» Парочка, не торопясь, ускорила шаг, скрываясь в лабиринте из живых кустов. Супруга все так же пыталась свалить проблему на главу семейства.